Глава 15. Детство. Счастливая. Счастливая, невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу. Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо. И вдруг она сделалась вся маленькая-маленькая. Лицо ее не больше пуговки, но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках. Но я пошевелился, и очарование разрушилось. Я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараясь возобновить его. Но напрасно. Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло. «Ты опять заснешь, Николенька?» — говорит мне маман. «Ты бы лучше шел наверх». «Я не хочу спать, мамаша», — ответишь ей. Неясные, но сладкие грезы наполняют воображение. Здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудит. Чувствуешь, бывало, в просонках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению узнаешь ее, и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко-крепко прижмешь ее к губам. Все уже разошлись. Одна свеча горит в гостиной. Маман сказала, что она сама разбудит меня. Это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос. «Вставай, моя душечка, пора идти спать». Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее. Она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку. «Вставай же, мой ангел!» Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно, нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением. Мамаша сидит подле самого меня. Она трогает меня. Я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать: «Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!» Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени. «Так ты меня очень любишь!» Она молчит с минуту, потом говорит: «Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька?» Она еще нежнее целует меня. «Полно! И не говори этого, голубчик мой, душечка моя!» Вскрикиваю я, целую ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз. Слезы любви и восторга. После этого, как бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку», повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью. Любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство. После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце. Душе легко, светло и отрадно. Одни мечты гонят другие, но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи, единственном человеке, которого я знал несчастливым, и так жалко станет. Так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастье, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе. Я всем готов для него пожертвовать. Потом любимую фарфоровую игрушку, зайчика или собачку, уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно и там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал Бог счастье всем, чтобы все были довольны, чтобы завтра была хорошая погода для гуляния. Повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом. Вернуться ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар, те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?